Глава 15. Хлопнуло, из дверного проема на кухню вылетел клуб белой известковой пыли. Я машинально пригнул голову, защитился руками и припал к несущей стене, укрывшей меня от осколков. Когда взрыв прозвучал, я услышал, как что-то грохнуло, посыпалось, сначала зажурчало, а потом и хлынуло бурным потоком вода. Вот, зараза, выругался я и добавил матом. Еще через несколько мгновений в кухне осыпалась штукатурка, а потом наступила гнетущая тишина. Спустя пару мгновений я услышал женский крик откуда-то со двора. Аккуратно отодвинув брошенную на пол сумку, я медленно пошел к проему. Тихонько заглянул, ожидая еще какой-нибудь опасности, второй гранаты или выстрелов. Ничего этого не последовало. Нахмурившись, я стал наблюдать, во что превратилась кухня. Окно вынесло, мебель разметала по всей комнате, сорвала обои, стены покрошила осколками. Спустя мгновение на выжженный у окна линолеум с потолка грохнулся огромный пласт штукатурки. Кухонные столики разворотило, не уцелел и умывальник. Металлическую раковину искорежило, кран сорвало. Вода хлестала на то, что осталось от его деревянного корпуса, заливала куски штукатурки. Когда запахло газом, я, пригнувшись, вошел в кухню. Прокравшись к вентилю, за искореженной плитой перекрыл его, косясь в голый оконный проем. Чуть-чуть не успел. Проклятие. Выйдя на час раньше, не застал бы взрыв. С другой стороны, пусть лучше так, чем если бы подорвали квартиру с новыми жильцами или хозяйкой, затеявшей тут после меня уборку. Погибли бы совершенно непричастные люди. «Что там произошло?» — кричал кто-то на улице. «Кажись, взрыв! Газ? Да хер его знает!» Также, крадучись, я покинул кухню и перекрыл воду в туалете. Поток прекратился, но соседи снизу, скорее всего, залило. Пришлось звонить хозяйке. Она, напуганная до чертиков, тут же помчалась в квартиру. Милицию вызвал кто-то из соседей. «Граната, говоришь?» — спросил Максим Арович Мкартычан, вездесущий следователь по особо важным, прибывший на место вместе с нарядом милиции, участковым и скорой помощью. «Господи, господи ты, боже мой, да как же это? Да почему же это?» — плакала над разрушенной кухней хозяйка квартиры, женщина немного за 40 по имени Тамара Павловна. Полная, одетая буквально в халат под дубленку, она закрыла плоское и круглое лицо полными руками. Ее супруг, худощавый, похожий на крыску, мужичок, поглаживал женщину по покатым плечам, пытался успокаивать слабым голосом. «Граната?» — кивнул я, сидя на табурете в прихожей. В окно закинули. «Странно все это выходит», — проговорил Мкартычан и подозрительно посмотрел на меня. Высокий и худой, как палка, он походил на вешалку для милицейской формы. Лицо следователя выглядело болезненным, глаза окружили темные круги. «Как ни случится какая-нибудь херня, то ты же там оказываешься». «Я сам в ахере с этого всего», — безэмоционально проговорил я. «Больше всего во всей этой истории мне было жалко хозяйку. Ни в чем не виноватая женщина просто убивалась. Не в силах стоять, она тяжело села на табурет, который подставил ей муж». Последний посматривает на меня с тревогой и даже каким-то страхом. Понятно было, за кого он меня принимает. «Тогда в больнице ты был тут как тут, и то дело, после которого мы встретились самый первый раз тоже», — сказал Мкартычан. Потом следователь глянул по сторонам, посмотрел, где шарятся остальные его коллеги, присел передо мной на корточки. «Ты под кем ходишь? Кирпичные черемушки? Мясуха, может?» «Я охранник, говорил же вам», — вздохнул я, — «ни под кем не хожу». «В охранников, понимаешь, так просто гранатами не кидаются. Знаете, сколько я слышу угроз убийством на каждой смене?» «Сколько?» — спросил друг армянин, то ли не поняв, то ли проигнорировав мой сарказм. «Много, Максим Арович. Иной раз бандюков тоже приходится выводить из какого-нибудь кабака. Они, как вы понимаете, обычно на такие вещи очень обижаются». «Что-то не слышал я раньше, чтобы в простых охранников гранаты кидали», — недоверчиво повторил Мкартычан. «Давай между нами. Слышал я, какие-то объяснения дал участковому». «Глупости — это все. Глупости и вранье». «Никакого вранья». Я пожал плечами. «Все было ровно так, как было. Пришел, решил переехать. А прилетела граната. Это мог сделать кто угодно, затаив на меня обиду на смене». «А чего это ты так быстро решил переехать, а?» «Это допрос», — нахмурился я. «Тогда давайте все по правилам. Повестку, кабинет, адвоката. Тогда я отвечу вам на все вопросы». «Зря ты, дорогой, со следствием не хочешь сотрудничать», — Мкартычан встал. «Очень хочу», — я кивнул, — «но только по правилам. Знаю я, какой сейчас бывает ваш брат, не обижайтесь». «Ваш брат, наш брат», — забубнил себе под носом Картычан. «Ты чё такой упрямый? Слушай». Нас отвлек очередной приступ рыдания, которым захлебнулась Тамара Павловна. «Ладно», — я тоже встал. «У меня свои дела, у вас свои». Картычан обдал меня неприятным взглядом, потом буркнул. «Ладно, только ты давай в кухню не ходи, а то улики там какие-нибудь затопчешь». «Находился я там уже», — возразил я ему. Картычан пропустил меня, и я прошел к семейству хозяев. Худощавый муж сразу занервничал, как только я оказался рядом. Он стал прятать глаза в больших роговых очках, боялся моего взгляда. «Ну, что ты, доволен?» — хозяйка подняла свое опухшее от слез лицо. «Знала бы я, что, пуская к себе такого бандита, ни в жизнь бы квартиру тебе не сдала. Это ж все твоих рук дело. Но простые люди страдают. Паша, ну что ты молчишь? Ну скажи ему что-нибудь». «Ну, муж растерялся. Ну, не дело это получается. Ну как же это так-то?» Я вздохнул, глянул через дверной проем на кухню. Там работала команда следаков, дежурил наряд милиции. Ничего не сказав, я вернулся к своей сумке, стал рыться внутри, разбирая вещи. Опасливо засунул наган под свитер, когда он попался мне на глаза. Потом достал платок, развернул и отсчитал $500 из тех денег, что получил от Кулыма второй раз. «Вот». Протянул я деньги рыдающей хозяйке. Та, увидев сумму, чуть не поперхнулась собственной слюной. Ее муж с перепугу даже очки снял. «Тут вам хватит на ремонт всей жилплощади. Даже останется еще». «Ну, я даже не знаю. Такие деньги...» Снова растерялся муж Паша. «Это что? Это мне?» Немедленно успокоилась женщина. «Вам. Материальная и моральная компенсация разом». «Спасибо. Я и не знала бы, что и делать, а тут вы и деньги». Дрожащими руками женщина приняла деньги, тут же спрятала их во внутренний карман своей дубленки. «Только тс», — приложил я палец к губам, поглядывая на милицию. «Да тут что-то много. Может, не будем брать?» — возразил друг Паша. «Паша, ну ты чё?» — обернулась к нему Тамара Павловна. «Сбрендил?» «Да что сразу сбрендил-то?» — обиделся он, отвернулся. «Я же это так, на всякий случай». «Спасибо», — посмотрела на меня снизу вверх хозяйка. Ничего не ответив, я только сдержанно кивнул, потом взял сумку и вышел из злосчастной квартиры. Вернувшись с квартиры, Картычан тяжело сел за свой рабочий стол. Некоторое время он будто бы не мог найти себе удобное место и комфортно устроиться. Ёрзал, двигал ближе, дальше свою печатную машинку «Любава», верхний пластиковый кожух которой давно уже потерялся, обнажив ленты и барабаны. Короче, Макартычан не мог успокоиться, он все думал о Летове. Подозрительным было, как часто этот парень оказывался там, где совершалось очередное преступление. У Макартычана не было сомнений, Летов причастен к какой-то из УПГ города. Спортивный, решительный и дерзкий Виктор вел себя так, будто за его спиной стояла какая-то сила. Но какая? Какая из тех преступных сил, что делили сейчас Армавир? Дверь в кабинет открылась, и внутрь зашла Вика. Молодая помощница следователя, девушка не старше 23 лет, невысокая, худенькая и стройная, ей очень шла форма сотрудника юстиции. «Викочка», — позвал Макартычан, — «занята ты там?» «Нет, Максим Арович», — застыла перед ним по струнке девушка. Она трудилась в юстиции только первый месяц и работала почти на одном только энтузиазме. Следователь знал, что он, этот энтузиазм, очень скоро закончится, однако надеялся, что Вика окажется достаточно воспитанной, чтобы не вступить на кривую дорожку и не воспользоваться собственной красотой как товаром на мерзком рынке современной России. А таких девчонок следователь видел не раз и не два. Суровые реалии жизни толкали на глупости даже, казалось бы, самых воспитанных девушек, не обделенных подобной Викиной красотой. «Очень хорошо. Слушай, Викочка, погляди-ка, есть ли у нас что-нибудь на...» Картычан порылся в стопке бумаг, достал объяснение Летова. «На Летова Виктора Ивановича. Возраст 24 года. Уроженец станицы Красная Новокубанского района». «Да, конечно, Максим Арович». Девушка было кинулась исполнять поручение, но замялась. «А что конкретно мы ищем?» — спросила она. «Все. Заявление, обращение, отпечатки, приводы, все, что найдешь». «А кто он, этот Летов?» — заинтересовалась Вика. «Бандит, что ли?» «Конечно, бандит», — убежденно кивнул он Картесян. «Только очень хитрый. Но ничего, мы с тобой его сейчас раскалывать будем». Утро следующего дня. Где-то под Дармавиром. «Да осторожно, мля! Че, руки из жопы растут, что ли?» Гаркнул Михалыч на врачишку Нефора, который, обряженный в черное, кожей и блестящие пуговки, корпел над перевязкой. Паренек вздрогнул, но ничего не ответил. Принялся и дальше быстро орудовать, с тонкими пальцами затягивая очередной узелок. Михалыч, голый по пояс, сидел на столе в передней комнате все той же хотенки, в которой они со Сливой когда-то уже встречались. Палец, ждущий своей очереди на перевязку, разлегся на пыльном диване. Двое из киллеров проверяли свои пистолеты тут же. Один приземлился на узенький подоконник, другой — на тумбу. «А ты чё, косой, под пирата косишь?» — спросил Михалыч с неприятной ухмылкой. Его люди сдержанно рассмеялись. Косой же, невозмутимый как айсберг, стоял посреди комнаты у входа. Он не повел и бровью. Подручный Седова все же решился скрыть свой непослушный глаз от посторонних взглядов кожаной повязкой. Знал, что глазной недуг может выдать его эмоции этому злобному псу по кличке Михалыч. Естественно, Косой этого не хотел. «Шутки шутить будем, или все-таки вернемся к нашему вопросу?» — сухо спросил Косой. «А тебя все наркота интересует», — заулыбался Михалыч. «Сдалась она тебе. Еще привезешь с Ближнего Востока. Жалко тебе, что ли?» «Ее нужно вернуть, Михалыч. Мы заплатим тебе взамен деньгами, добавим к той тридцатке еще 15 сверху». «Нет», — усмехнулся Михалыч, — «так дела не делаются. Она не только наша. Львиная доля из товара принадлежит Хасану», — солгал Косой. «И никому не нужно, чтобы его бойцы приехали к нам из Москвы. Тогда всем будет мало места». Вдруг в хату ворвался один из людей Михалыча. Косой с охраной обернулись, взглянули на него. «Босс, ну чё, мы всё, закончили». «Мы тут вообще-то о делах базарим», — угрожающе протянул Косой. «Покури на улице, пацан». Боец Михалыча бросил непонимающий взгляд на Косого и его людей. «Обожди, Косой, тут дело важное», — проговорил Михалыч. «Не важнее, чем наше, пусть выйдет». «Он не выйдет», — улыбнулся Михалыч. Парень-докторишка испуганно посмотрел на бандитов. «Давай, валяй, что там у тебя?» — разрешил Михалыч. «Короче, закинули мы гранату врачу в хату. Разнесли ее нах. Вас кто-нибудь видел?» «Да бабка какая-то и мужик еще». «А, да и похер!» — махнул рукой Михалыч. «Ну а труп? Труп этого козла вы видели?» «Труп?» — удивился бандос. «Да, мля, труп!» Михалыч помрачнел. «Труп в хате, на куски разорванный, или там посеченный осколками. Мне надо знать, что врач точно сдох». Седой ничего не спрашивал, но внимательно фиксировал в памяти каждое слово, произнесенное легкомысленным Михалычем. Что еще за врач? Он никогда еще не слышал этой клички и точно знал, что никаких авторитетов с подобным прозвищем ни в Армавире, ни даже во всем районе не было. Хотя, может, речь шла о каком-нибудь обычном враче? Да только зачем заморачиваться с гранатой, если врач обычный нанял какого-нибудь наркомана, тот подкараулит кого надо и прибьет железной арматурой? — Ну, нет, не видели. Мы гранату кинем и по газам, — растерялся боец. — Ну ладно, босс, мы же в него гранат кинули. Это ж РГО. Ей спецназовцы духов гоняют. Даже в ущельях от нее спасения нет, а тут какая-то квартира. Там так просто не уйдешь. Точно сдох этот врач. — Леша, не свисти давай, — зловеще покачал головой Михалыч. — Если он живой остался, я тебе твою РГО в жопу засуну, понял? — Ну и чё нам, обратно ехать? — развел руками Леша. — А ты догадливый, стартуй давай. Бандит помрачнел и вышел из хаты. — Сука! — дернулся от боли Михалыч и крикнул на врача. — Я тебе сейчас шею сверну. Ты, видать, в учебке своей хуй знаешь. — Да я все уже... — поежился панк, втянув голову в плечи. — Ну и вали. Заплатите ему кто-нибудь. Затравленного парня, сгорбившегося под взглядом Михалыча, вывели на улицу. — Ты закончил? — спросил мрачно Косой. — Ну, чего ты от меня хочешь-то? — спрыгнул со стола Михалыч. — Наркоту я вам сейчас не верну. Будет у меня залог, что вы меня не кинете. Косой помолчал, упер суровый взгляд в лицо молодого главаря банды. — Не стоит говорить со мной в подобном тоне. Мы договорились. А ты взял наркоту без спроса. Скажи спасибо, что седой, терпеливый человек». Михалыч хмыкнул. Он уже давно считал всех черемушкинских не просто терпеливыми людьми, а настоящими терпилами. Поэтому такой ответ Косова его повеселил. «Хочешь говорить о деле? Так давай. Я тебе скажу, как все будет», — заулыбался Михалыч. «Налет на Арарат отменяется». Косой помрачнел еще больше. Люди за его спиной стали переглядываться, занервничали. «Отказываешься соблюдать договоренности?» «О, нет, мое слово не менее твердое, чем слово Седова», — с насмешкой в голосе сказал он. «Все, кому нужно умереть, умрут. Ну давай смотреть правде в глаза. Вы хотите использовать меня, чтобы остаться чистенькими после гибели Кулыма. Не нужно вам вступать с ним в открытый бой. На кону ваш авторитет и то обстоятельство, что как только остальные прознают о расколе в черемушках, то не упустят шанс откусить свой кусок. Но у меня тоже есть интерес. Я хочу заработать, хочу отомстить и не хочу, чтобы мои ребята полегли на ровном месте. Потому планы меняются. Открытого нападения не будет. Свадьба начинается с покатушек по Армавиру. Старая станица, мост через Кубань, вечный огонь, все как всегда. Мы нападем на кортеж и грохнем вашего Кулыма». «Сомнительно. Свадебный кортеж тоже будет хорошо охраняться», — ответил Косой. Дело приобретало нежелательный оборот. То, что нападения не будет, значит, что Михалыч идет от симметричного ответа. Его группировка избежит риска быть обескровленной в бою с охраной людьми Кулыма. Ну и не ослабнет. Кулыма и Михалыч не порвут друг друга в клочья, а это уже опасно. Опасно оставлять Михалыча в живых. Пусть его выходки терпят, пока он нужен, но живым Михалыч не должен был выйти из всей этой заварушки. Косой быстро сложил 2 и 2 и понял, что задумал Михалыч. Он хочет свалить вместе с наркотой из города, и этого нельзя было допустить. «Мы против этого. Не выгорит. Они могут просто увезти машину Кулыма подальше. Слишком велик риск неудачи», — покачал головой Косой. «И какая вам разница?» — хмыкнул Михалыч. «Вам нужно, чтобы Кулым умер. И он умрет. А как я это проверну, уж мое дело». Михалыч заглянул Косому в глаза, и Косой увидел в его взгляде то, что обеспокоило его особенно сильно. Михалыч догадался, чего на самом деле хотят Комар с Седым. Когда на следующий день я приехал к зданию городской юстиции, увидел, как с черного входа выносят вещи и складывают в 53-й газон. Должно быть, отдел лицензирования переезжал на новое место. Войдя в здание, я тут же столкнулся с приставом-охранником, занимавшим свой пост. «Летов?» — узнал он меня. «К Денису Евгеньевичу? А чего посреди рабочего дня?» «Срочный вопрос», — сказал я. «Нужно кое-что обсудить с ним». «Извиняй, не могу пропустить», — покачал он головой, сидя в своем застекленном закутке за прутьями железной решетки. «По твоим вопросам в это время не принимают». Я оглянулся по сторонам, приблизился к его окошку, потом достал спрятанную во внутреннем кармане водку «Распутин», показал охраннику. Водка предназначалась как раз на подобный случай. «Думаю, договоримся», — подмигнул я. Охранник хмыкнул, встал из-за своего стола и тоже оглянулся через стекло будки, потом вышел, принял подарок. «Только подожди у кабинета. У Сидоренко посетитель важный. Сразу не ломись». С этими словами он вернулся в будку и открыл мне турникет. «Да, разберусь, спасибо». Я прошел в холл, быстро поднялся по лестнице и направился к кабинету. Ждать не стал, а решил сразу же сообщить Сидоренко, что я к нему по делу. Тем не менее, я вежливо постучал в дверь и заглянул внутрь. «Кто? Я что, разрешал войти?» — зло спросил Сидоренко. «Здравствуйте», — сказал я, потом нахмурил брови. Сидоренко сидел на привычном месте. В опустевшем от стопок с документами кабинете был еще один человек. Худяков, бригадир Алекса, мрачный, словно пенек, холодно посмотрел на меня и отставил поднесенную к лицу рюмку коньяка.